У меня были с собой только летние вещи. У 12-го корпуса ушло 3 дня, чтобы найти для меня зимнее обмундирование. Я не удивился. Сван был невысоким и широким в плечах. Более всего он напоминал куб. Наверное, он проходил отдельной строкой в записях местных интендантов. «Ты здесь, начальник военной полиции?» — спросил я. Он покачал головой. «Временно исполняю обязанности». «А приказ подписан Гарбером». «Якобы да». «Ты понял, что все это значит?» «Даже близко не подобрался». «Я тоже», — вздохнул я. Он пожал плечами, словно хотел сказать: «Послушай, это же армия. Что тут поделаешь?» «Это лейтенант Саммер», — представил я свою спутницу. «Спецподразделение?» — спросил Сван. Саммер покачала головой. «Но она надежный товарищ», — сказал я. Сван протянул свою короткую руку, и они обменялись рукопожатием. «Мне нужно повидать парня по имени Маршал», — продолжал я. «Он майор, офицер из штаба 12-го корпуса». «У него неприятности». «У кого-то определенно возникли проблемы. Я надеюсь, что Маршал поможет мне выяснить, у кого именно». «Ты его знаешь?» «Никогда о нем не слышал», — ответил Сван. «Я только что сюда прибыл». «Я знаю», — кивнул я, — «29 декабря». Сван улыбнулся, пожал плечами. «Ну что тут поделаешь?» и поднял телефонную трубку.